Глава 7. Проснулась и сладко зевнула. Давно не чувствовала себя настолько отдохнувшей и полной сил, словно залили энергией под самую макушку. «Очнулся! Крис пришел в себя!» Кто-то назойливо не давал насладиться этим сладким чувством отпуска в сонном раю. Открыла глаза и встретилась взглядом с Чаки. Темные круги под глазами, щеки впали, словно неделю голодал. Аж совестно за свое прекрасное ощущение бодрости. «Крис, ты как? Ничего не болит? Ты первый очнулся!» Чаки, как всегда, затрындычал. Прочистила горло, прокашлившись, и ответила. «Хорошо!» Осмотрелась по сторонам и заметила ряды коек с кадетами, окутанными голубоватым свечением, как коконом. С другого конца ко мне спешил доктор-земляк Николай. Остановился рядом с кроватью, бегло провел над телом какой-то палкой и удовлетворенно кивнул, взглянув на ее конец. «Кадет, присмотрите за Прейдом, мне нужно осмотреть пациента». Доктор вежливо отослал лишние уши в другой конец большущей палаты. «Что с Ником?» Села на кровати и внимательно посмотрела на своих соседей по койкам. Ни одного хорошо знакомого лица. Мужчина серьезно посмотрел на меня, а потом потер нос, словно там начало свербеть. Размышлял над ответом, пока не услышал приближающиеся шаги из коридора. Тут же подобрался, наклонился ко мне и зашептал. «Слушай меня внимательно. Времени мало. Ты ничего не делала, ничего не знаешь». «Почему?» Я с тревогой оглянулась по сторонам. «Что происходит? Что-то случилось еще? Я все провалялась в лесу? Почему так много кадетов пострадало?» «Случилось. Видишь, ребят? Твоих рук дело». Николай убедился, что нас никто не подслушивает, и продолжил, видя в моих глазах миллион вопросов. «Все подробности потом. Слушай сюда. Я изменил магический след, насколько мог, но я только экспериментирую в этой области и не знаю, смогу ли обмануть Миллера». «Миллера?» «Да, Виктор Миллер здесь из-за инцидента, как главный специалист в области магических ранений». Слух резануло так, что не смогла промолчать. «Инцидента? Это они так называют нападение зельдов?» «Нет, это так называют, потому что кто-то уложил всех в пределах Огненного кольца силой Разрушителя». Николай смотрел прямо мне в глаза, твердо, так, что сразу стало понятно, без моего участия не обошлось. Ткнула себя пальцем в грудь и тихо спросила, уточнив. «Из-за меня?» «Да», – без колебаний подтвердил доктор, снова с тревогой взглянув в сторону коридора. «Сомнений нет, это ты. Уничтожила всех зельдов, вытряхнула весь резерв из окружающих ребят. Тем, кто был рядом с тобой, досталось больше всего». События стали прокручиваться перед глазами, как в ускоренной перемотке. Я посмотрела на свою руку, которая должна была серьезно пострадать, и не заметила ни царапины. Плечо тоже ощущалось как новенькое. Я судорожно вспомнила, кто же был рядом со мной. Старшекурсник, чье имя я не знаю, Ник и, кажется, Этан. «Что с ними?» Обеспокоенно заелозила на кровати. Николай промолчал, тяжело вздохнув. «Не молчите!» «Здесь мне стало действительно страшно. Я им навредила. Сильно?» «Сильно!» – кивнул доктор. «У них не только резерв опустошился. Им физически чуть все кости не переломало. Даже в восстанавливающей капсуле заживление идет крайне медленно». После этих слов ледяное удушье сдавило так, что не могла вздохнуть. Остаток воздуха в легких я потратила на единственный вопрос. «Это я?» «Ни зельды, ни другие твари, ни прорыв и схватка нанесли ребятам такие серьезные раны. А я? Оказалась способна так сильно покалечить?» Николай строго взглянул на меня и резко кивнул. «Именно поэтому все дело так серьезно. Такую магию берут под строгий контроль. Если выдашь себя, не знаю, какие последствия ждут». Врач наклонился ближе и шепнул в ухо. «Тем более ты девушка». «Получается, что я страшнее любого зельда?» «Неконтролируемая сила, попаданка из другого мира, притворщица в военной академии, список для снятия головы с плеч достойный». Но сейчас меня больше всего угнетало не это. Мысль, что я не спасла ребят, а чуть не убила Ника, Этана и старшекурсника, расплющила меня морально. В огромную палату вошел Виктор Миллер, такой же серьезный и сосредоточенный, с высокомерным взглядом, как я помнила. Как ищейка, тут же цепко впился в мое лицо глазами и пошел на таран. «Что мне делать?» – тихо шепнула Николаю в надежде на быстрый и дельный совет. Николай сделал вид, что поправляет мне подушку, и ответил. «Молиться!» Мужчина так быстро ретировался, кивнув на ходу Миллеру, что я поняла. Земляк не меньше моего боится этого человека. Понимаю, совсем не осуждаю. Сама бы бежала, как от огня, да не могу. Точно догонят, и тогда не сдобровать. «Кристиан Свальд!» Миллер встал рядом с кроватью, прямой, как жердь. «Да», — я не спускала с него тревожного взгляда. Повисло молчание, во время которого Виктор осматривал меня, словно экспонат в музее, медленно, не торопясь, с головы до ног. Хотя что он там мог рассмотреть под одеялом, непонятно. Мужчина вел себя так, словно обладал рентгеновским зрением и видел меня насквозь. Молча взял мою руку, покрутил в руках, как вещь, потом поднял подбородок и посмотрел что-то на шее. Странно, что он там ищет. Насколько помню, ран там у меня не было. Миллер закрыл на секунду глаза, а когда открыл, мне показалось, что вокруг зрачка полыхнуло фиолетовым. Короткого мига хватило, чтобы почувствовать себя мухой, попавшей в паутину к безжалостному пауку. Не зря тогда он мне не понравился. И тот дом его, полный странных загадок, и картины, и та пара, что вроде как погибла, а вроде нет. Все было жутко и страшно. Миллер медленно взял обе мои руки и посмотрел на ногти. Я дернулась, когда вспомнила про печать клятвы на мизинце, хотела вырваться, пока мужчина не заметил, но тот не отпустил, лишь сильнее сжимая кисти. А потом так резво выпустил, что я откинулась по инерции на подушку и затравленно посмотрела на мужчину. Аура опасности и ужаса окутывала его. Хотелось отвернуться, не смотреть, а лучше уйти подальше от такого человека. Рядом с ним было холодно и страшно. Компания Миллера не предвещала ничего хорошего. Виктор неожиданно подвинул край моего одеяла и чопорно присел на край кровати, смотря на меня в полоборота. «Девушка, если хочешь жить, без слов за мной!» Мой самый страшный кошмар в этом попаданском мире оживал. Обо мне, как о девушке, узнали. Как? Откуда? Пока переодевалась из лазаретной пижамы в форму, судорожно искала варианты побега. Если Виктор сейчас поведет меня к главному академии, я запросто могу лишиться головы за подмену кадета и подрыв репутации военного заведения. Но мне не дали и шагу ступить в сторону. Миллер строго следил, чтобы я не выкинула ничего подобного. «Не делай глупостей», — сказал мужчина, как только я поплелась за ним по коридору лазарета. «Иначе не выживешь». Тихого предупреждения хватило, чтобы немного отрезвить и заставить голову работать по-другому. Паника – плохой помощник в подобных делах, поэтому я постаралась сосредоточиться на фактах, а они удивляли. «Куда мы?» – спросила, когда мы направились к воротам Академии. Виктор молчал до самого дрона, пока не открыл заднюю дверь и не взглянул на меня. «Залезай!» Я стрельнула глазами в стороны в надежде найти путь спасения. Как было бы здорово, если Джек на своей колымаге стоял неподалеку. Миллер с исследовательским интересом наблюдал за мной, а я почувствовала себя лабораторной крысой. Не торопил, не говорил больше ничего, лишь молча стоял у открытой двери. Солдаты на посту у ворот стали коситься в нашу сторону, и Виктор усмехнулся. «Ты привлекаешь куда как больше внимания сейчас. Вы держите дверь перед солдатом, вот они и смотрят». Я еще раз пробежалась взглядом по парковке, а потом посмотрела на корпус лазарета вдалеке. «Как там Ник и Прейд? Как тот старшекурсник? Увижу ли я их еще раз?» «Куда вы меня повезете?» — спросила еще раз, немного успокоившись от того, что меня силком не запихивают в дрон, а терпеливо ждут. Миллер высокомерно поднял подбородок и посмотрел на меня. «В мой дом!» «Зачем?» — отступила на шаг. «Надо к руководству?» — кивнул в сторону Академии Виктор. «Нет», – стушевалась я, чувствуя, словно меня окатили из пожарного шланга. «Мне стоило больших усилий почистить за тобой следы. Не прибавляй проблем». Я подняла на него удивленный взгляд. «Почистить? Зачем? Миллер хочет скрыть от руководства Академии подмену Свальда на девушку? Но почему?» Наверное, очевидные вопросы буквально отпечатались на моем лице, потому что Миллер нетерпеливо поджал губы и сказал: «Здесь есть уши. Будем рисковать?» Выбора не оставалось. Села на заднее сиденье дрона, подумав, что особняк Миллеров не тюрьма, если понадобится, избежать можно. По крайней мере, я на это очень надеялась. Виктор сел рядом со мной на заднее сиденье, водитель тут же стремительно взлетел и помчался прочь от военного заведения, которое в этом мире казалось уже родным. «Как вы узнали, что я девушка?» – спросила, не поворачивая головы. «Это не имеет значения». Виктор тоже говорил, смотря прямо перед собой. «Сейчас тебя должно заботить другое, разве нет?» «Что вы имеете в виду?» «Узнаешь!» Загадочно увернулся от прямого ответа Виктор, заставляя скрипеть зубами. «Ненавижу подобные пируэты вокруг правды. Сказал бы в лоб, я бы хоть знала, чего ожидать, а то приходится только догадываться». «Вы хотите изучить мою силу?» – предположила я. Выброс был огромный, поэтому интерес Виктора понятен. Но в этом мире все знают семейку Миллеров как гениальных людей в медицине. Неужели хотят пустить меня на эксперименты? Неужели мужчина получил на это добро? Посмотрела на печать клятвы на мизинце, которая подозрительно молчала. Не жгла предупредительно, как бывало, когда я решала больше не ходить в академию. Не простреливала болью. Или оттиск клятвы реагирует только на мои мысли и желания, но не знает чужие. Мужчина повернулся ко мне и с любопытством посмотрел на мои крепко сжатые в кулаки руки. «Боишься?» Мне показалось, или в вопросе прозвучал интерес охотника. «Да», — честно признала очевидное. «Пока будешь слушать меня, твоей жизни ничего не будет угрожать. И даже больше. Ты заживешь припеваючи». «Припеваючи? Лабораторная мышь? Это что-то новенькое». Виктор посмотрел на мое лицо, и уголки губ дрогнули. «Не веришь?» – удивился он. «А должна? Он о своей репутации слышал вообще?» «Нет», – помотала головой. «Я не знаю, чего ждать, не знаю, куда вы меня везете, не знаю, что хотите сделать». «Мы летим ко мне домой». Хоть на один вопрос ответил. «Вы хотите исследовать мою силу?» – схватилась за возможность узнать больше. «Да что ты такая нетерпеливая?» – поразился Виктор. «А вы бы вели себя по-другому на моем месте?» «Не знаю», – мужчина откинул голову на подголовник. «Мне трудно представить себя в шкуре противоположного пола, да еще в другом мире». От последних слов Виктора меня словно пробило молнией. Откуда он знает? Как? Факт моего попадания не написан на моем теле, только если я не бредила лишнего во время лечения. А если так, то хоть рот себе заклеивай. Получается, Миллер лечил меня в лазарете? После минутного молчания я разорвала гнетущую тишину. «Откуда?» Виктор открыл глаза и повернул голову ко мне со встречным вопросом. «Где двойник?» Меня словно в чан с ледяной водой кинули. Колкие мурашки паники пробежали по позвоночнику. Я посмотрела в окно и прикинула, разобьюсь или нет, если сейчас прыгну. «Даже не думай делать глупости», – предупредил Виктор, правильно истолковав мой загнанный вид. «Я здесь, чтобы тебе помочь, а не навредить». «Да? Слабо верится. Виктор Миллер казался волком, что надел овечью шкуру». «Неужели Николай сдал меня?» Вспомнила встревоженное лицо доктора и засомневалась. Не похоже на то. Казалось, мужчина искренне переживал, чтобы я себя не выдала. «Тогда что?» Хранила молчание до самого особняка, пока на пороге не встретилась взглядом с дворецким, дядей Криса. Мужчина задержал на мне долгий пронзительный взгляд и поприветствовал поклоном хозяина. «Все готово, господин!» «Хорошо!» Виктор на секунду замер напротив дворецкого, мужчины многоговоряще переглянулись, и я отступила на шаг. Обернулась на дверь и прикинула, далеко ли успею сбежать. «Идем!» – одернул меня глава семейства, но мои ноги словно приросли к плитке. «Торопись!» шепнул дядя Криса, и я подняла на мужчину вопросительный взгляд. Знает ли он, что я не его племянник? Что в голове у мужчины? Я еще помню ту булавку и пару, которая якобы погибла. В особняке Миллеров творилось что-то подозрительное. Посмотрела в спину Виктору и медленно поплелась следом. Мужчина зашел в кабинет и показал на один из двух диванов, стоящих друг напротив друга. Кофейный столик, зажатый между ними, казалось, тоже испытывает желание сбежать, как и я. Медленно присела и провалилась в объятия кожаного монстра, осмотрелась по сторонам и поежилась, чувствуя себя на чужой территории. Книжные стеллажи зажимали в тисках, словно стены тюрьмы, плотные занавески на окнах затеняли солнечный свет, а в настенных светильниках тихо шипел магический оранжевый огонь. Он словно похрустывал от усталости и вечной работы, мечтал об отдыхе. Книга на низком столике передо мной зашуршала страницами. Исписанные вручную листы переворачивались сами собой, парализуя меня. Магия до сих пор наводила на меня ступор. Виктор сел на диван, стоявший напротив, закинул ногу на ногу и посмотрел на входную дверь. Как только его взгляд остановился на деревянной поверхности, показался дворецкий с подносом, на котором стоял белоснежный чайник и две чашки, а также тарелка с закусками. Дядя Криса разлил малинового цвета напиток по чашкам и тихо вышел. Я не притронулась ни к чашке, ни к съестному, неотрывно смотря на Миллера. Виктор спокойно взял чашку с блюдцем, размеренно размешал ложкой сахар и отложил серебристый прибор в сторону. Медленно отхлебнул и только потом удостоил меня взглядом. «Угощайтесь!» «Нет, спасибо!» – замотала головой, вдавливая ногти в ладонь. Пусть и короткие огрызки, в которые те превратились во время учебы в военной академии, но они немного помогли прояснить разум. Вот только как подступиться к этому странному мужчине, который не спешил проливать свет на ситуацию? «Зря! Успокаивает нервы!» Виктор тонко подтрунивал надо мной, а я тихо скрипела зубами. «Вот пусть сам и успокаивается, раз так. А нет такого напитка, который бы только хозяину язык развязывал? Сейчас бы такой очень пригодился». «Смотрела книгу?» Кивком головы Миллер показал на большой талмуд на столе, который продолжал перелистывать страницы. «Нет». Опустила рефлекторно взгляд, и страница застыла на половине переворота, а потом вернулась обратно. Мелкие строчки я не разобрала, а вот рисунок двух похожих людей зацепил. Я подалась вперед, чтобы детальнее рассмотреть изображение, и вопросительно посмотрела на Виктора. «Изучаете близнецов?» «Двойников». Одна бровь Виктора провокационно подскочила вверх. «Таких, как ты». «Упс, попала». Теперь точно не отпустят, раз узнал, кто я. Но буду отпираться до последнего. Я? Вы о чем? Можешь не притворяться, но советую не тянуть время. Я временно приостановил расследование инцидента с выбросом силы разрушителя, но будут тесты, которые ты провалишь. С такими возможностями, как у тебя, твое будущее будет не лучше подопытного кролика. Хочешь такого? Не говоря уже о том, что твой пол тоже рассекретят. Я плотно сжала губы, не проронив ни слова. В голове вертелись миллионы фраз, но все усугубили бы и без того плачевное положение. «Что вы от меня хотите?» «Хочу? До этого мы еще доберемся. Но я могу спасти и тебя, и твоего двойника, разделив силу между вами двумя». «Просто так? Вот так запросто? И что же потребует взамен? Душу?» «Зачем это вам?» Я зябко поежилась. Листы книги снова стали переворачиваться, словно нарочно показывая рисунки и схемы, связанные с одинаковыми на вид людьми. Смысла отпираться от двойника, похоже, не было. Но в благие намерения Виктора я не верила. А если еще вспомнить предположение Николая о том, что в мире остается только один из двойников, то становилось совсем страшно. Вдруг страницы книги зашелестели и неожиданно резко остановились. Вздыбленные листы опустились. На белом фоне чернел рисунок двух миров и какая-то пентаграмма, словно для вызова. Я пододвинулась на край дивана и подняла несмелый взгляд на Виктора. Столкнулась с высоко поднятыми в немом вопросе бровями и перевернула страницу. Две пары двойников, однополые и разнополые. И разные способы вызова. Похоже, Виктор на этой теме собаку съел. Однополые вызывались на грани смерти, разнополые – на грани полного отчаяния. Догадка пронзила насквозь, оставляя холодок в пальцах. Я снова подняла взгляд на Миллера и тихо спросила. «Это вы вызвали меня сюда?» Виктор сделал два коротких хлопка в ладони. «Наконец-то! Устал намекать!» Отодвинулась подальше, вжалась в спинку дивана и спросила. «А вернуть можете?» Виктор сложил на секунду губы уточкой, а потом кивнул. «Теоретически могу!» «Значит, практически еще никого не возвращал». «Я же не первая», – догадалась я, цепко следя за его реакцией. И в глазах мужчины блеснул ответ. «Далеко не первая. И, судя по исследовательской страсти в крови, не последняя». «Ты не о том думаешь сейчас. Чтобы вернуться, надо выжить. А ты сейчас в очень шатком положении. Я вырвал зубами 3 дня на исследование тебя и отчет. Потом должен вернуть со стабильной силой, иначе из тебя высосут всю магию. Так может, это и неплохо, остаться без магии. Жила же себе спокойно в своем мире и здесь проживу. Зато никого не пораню. Как там Ник и Этан? Поправляются? А лишенные магии люди у нас больше напоминают растения. С предупреждением закончил Миллер. У нас. Как он ловко отрезал кинжалом фразой меня от этого мира. Чужеземка. Иномерянка. Другая. В принципе, я такой и была. но слух резануло. Заодно показала истинное отношение к двойникам, которых вызывает, пренебрежительное. «И к чему вы ведете? Не зря же меня привезли!» Я понимала, что Виктор четко следует своему плану, и чувствовала себя жутко некомфортно от незнания и близкой опасности. «Не зря, ты права. Я могу разделить твою силу между тобой и твоим двойником, тогда настоящий Крис сможет занять положенное ему место». Виктор говорил осторожно, но я и из этого малого поняла кое-что. «Вы заранее нацелились на Криса. Это не случайность, что он висел на пороге жизни и смерти, да?» «На пороге отчаяния, я бы так сказал». Виктор ничуть не смутился тем, что его уличили. «Вы специально довели его до такого?» Я оглянулась на дверь. «Это его дядя подсказал?» «Вот же родственник! Как он мог так подставить племянника?» «Дядя умолял спасти его племянника от беды, что я и сделал, разделив его судьбу на вас двоих. Так что Кристиан Свальд должен мне, как и ты». «Я ничего не должна». «Будешь», — улыбнулся этот невероятно наглый Миллер. «Потому что без меня из этой заварушки ты не выберешься». «Подождите». Я вспомнила разговор с матерью Криса и ее слова об угрозе сыну в предсказании. «Хотите сказать, что Кристиану грозила смертельная опасность, и его дядя попросил о помощи, так?» «Именно. Свальды хоть и обнищали, но довольно известный род воздушников. Неужели ты думаешь, член семьи вот так запросто работал бы дворецким?» Я снова обернулась на дверь, словно могла увидеть сквозь нее дядю Криса. Вот оно как выходит. Спасти племянника хотел, а не погубить. «А вы призвали двойника. Меня, так?» Уточнила на всякий случай. «Да», – нетерпеливо ответил Виктор. «Но почему не мужчину-двойника?» В голове начинали сходиться детали картины, но не все. Значит, Крис тогда испытывал больше отчаяния, а не находился на пороге жизни и смерти. Случилась ли замена пола двойника случайно или была запланирована? Виктор проигнорировал мой вопрос, начал с другого. «Вы разделили угрозу на двоих и выжили оба, вот только почему-то не обратились за помощью к самой известной семье врачевателей в городе, и я потерял Кристиана. Мои люди искали повсюду, но нашли только тебя в академии. Куда ты его дела? Он же жив, иначе печати клятвы на твоей руке не было бы». «Кристиан в безопасности, но его яд был серьезен, вы могли его убить». «Там четко вымеренная доза». Недовольный моим выпадом, Виктор одарил ледяным взглядом. «Хватит демагогии, время идет. Говори, где Свальд, нам еще необходимо время на правильное распределение сил и восстановление». «А что потом? Вот разделит он силы, Кристиану станет лучше или хуже, а мне?» «Свальд полностью восстановится, потому что, судя по тому, что я вижу, ты забрала своим перемещением всю его магию, а тебе станет проще». «Я буду похожа на овощ?» – осторожно спросила я. «Нет, в тебе сейчас невероятный резерв, так что деленный пополам как раз составит норму, даже чуть выше. Кристиан сможет вернуться к нормальной жизни, займет положенное место в академии. Его здоровью больше ничего не будет угрожать». «А что будет со мной?» «Про двойника я поняла». «Вернете меня назад?» «А с тебя мне нужно будет одолжение». Миллер выдержал долгую паузу. «Ага, похоже, мы подобрались к настоящей причине, почему призвали двойника женского пола». «И что же это?» «Гадость какую-то заставит делать, как пить дать. А если вспомнить предположение Николая о том, что в мире может остаться только один из двойников, то становилось совсем не по себе». «Узнаешь потом». «Нет», – твердо сказала я. «Либо сейчас, либо я любой ценой помешаю вашим планам». Сюрпризы Миллера могли слишком дорого мне обойтись. С таким, как Виктор, сделки могут стоить жизни. Да и кто знает, где он солгал, а где сказал правду. Миллер поднял на меня удивленный взгляд, сжал на секунду кулаки, а потом тихо рассмеялся. «А ты не промах. Хорошо». Виктор встал и направился к стене с полками книг. Вдавил несколько внутрь на разных полках, и стеллаж отъехал в сторону, открывая коридор. «Идем за ответом», – поманил за собой, и я медленно встала. «Вот сейчас запрет за сноровистый характер, и все. Может, бежать?» Посмотрела в сторону окна, но от побега остановила фраза Миллера, сказанная из глубины коридора. «Сделаешь одолжение, и я сам отправлю тебя обратно. Обещаю». Звук шагов удалялся, словно ход часов, что отмерял время моего раздумья. «Если убегу, то куда? Как быстро найдут? Буду ли жалеть, что не попробовала довериться Миллеру? Как быстро такая шишка, как он, найдет беглянку?» Медленно пошла за ним, удивляясь одному. Почему при такой власти семьи он не смог обнаружить Кристиана? Некромант Джек и я сорвали весь план, но Криса никто особо не прятал. Ведь, скорее всего, за мной тоже следили. Джек как-то прилетал за мной на своей полуживой колымаге. Странно все это. Виктор ждал в конце коридора у единственной двери. Свет настенных магических огней плясал на его лице, и мне показалось, что непроницаемая маска циника дрогнула, когда он положил руку на ручку и на секунду замер. Щелк! Этот звук открытия тайны все еще стоял в ушах, когда я шагнула внутрь комнаты. Еще одна часть картины встала на свои места. Помещение походило бы на обычную комнату, если бы стены не лучились оранжевым светом. Тонкие полосы рассекали пространство и сосредотачивались на кровати, что больше походило на комфортабельную больничную койку. Лежащего на ней не было видно, постель отвернута от входа, спинка приподнята. Одеяло свесилось наполовину, так и норовя сползти на пол. «Хозяин!» Из угла выскочил лилипут в белом халате по пятке и преданно заглянул в глаза Миллеру. Лицо пухлое, без единой морщинки, глаза такие живые, полные эмоций через край. И потные ладошки, которые карлик то и дело вытирал об себя. На меня он взглянул коротко и тут же вернулся преданным взглядом к Виктору. «Как состояние?» Мужчина долго смотрел в сторону кровати, пока не получил ответ. «Без изменений, хозяин!» Лилипут услужливо поклонился и отступил на пару шагов, давая пройти. Миллер вдохнул полную грудь воздуха и медленно выдохнул, словно ему требовалась смелость, чтобы подойти к кровати. Я с интересом гадала, кто же там лежит. Что-то случилось с госпожой Миллер? Или это мать Виктора? Отец? «Подойди!» Виктор встал рядом с койкой и обернулся. Оказывается, я так погрузилась в свои мысли, что застыла на месте у входа. До кровати было ровно 7 моих шагов. Отсчет каждого бил набатом у меня в голове. Я боялась увидеть страшное, потому что Виктор смотрел на лежащего с такой болью в глазах, что становилось нехорошо. Оказывается, и у таких ледышек есть чувства. Любопытство пересилило, и я сделала еще один шаг. На кровати полулежал молодой мужчина в черной, как ночь, пижаме. Лицо умиротворенно расслаблено, словно видит во сне прекрасный сон. На вид никаких дефектов или ран. Только бледный, как простынь, и с синюшным оттенком губ. «Спящий болявый красавец, не дать не взять». Виктор свел брови вместе в единую маску скорби. Обернулся к лилипуту, и тот без слов подкатил пуфик на колесиках, на который тут же опустился Миллер. «Это мой сын». Тишина разбавлялась только нервным сопением карлика, который беспокойно поглядывал то на меня, то на хозяина. «Ага, значит, сын. И зачем Виктор показывает его? Одолжение будет связано с ним? Что с ним случилось?» — спросила я, так как Миллер не спешил развеивать интригу. «Ведьмин дар!» — Виктор твердо посмотрел на меня. «Ты же с ним тоже знакома?» «Хм, и об этом Миллер прознал. А вот Криса все найти не может». «Да», — я посмотрела на сына Виктора и спросила. «Но я слышала, что жертвы не выживают». «Он и не выжил. Сейчас мой сын на самом краю жизни и смерти только из-за того, что я заморозил разрушительные процессы. Запущу жизнь в нем, запущу и смерть». «Сожалею. Мне правда было жаль. Это сделала влюбленная девушка. Я помнила, что ведьмин дар посылают только женщины, в основном брошенки». И сразу же вспомнила, как пряталась за огромной спиной Ника от предназначенного для Криса подарочка. И еще больше погрустнела, ведь сейчас на койках похуже лежат Этан и Прейд. «С девчонкой я уже рассчитался». Голос Виктора обдал холодом. «Не просто так же меня сюда привел. Что хочет? Я чем-то могу помочь? Вы говорили об одолжении?» Подтолкнула я, пытаясь понять, как же я могу помочь этому парню. «Сила разрушителя? Вряд ли». «Да, существует единственный способ спасти моего сына. И в этом можешь помочь только ты». «Я?» Ох, как мне это не нравилось. Сам меня сюда вызвал, устроил мне веселую жизнь, потом якобы пришел к героям и требует вознаграждения, одолжения. О как! А так можно было? Да, невеста из другого мира может обернуть эффект ведьмина дара вспять. Мой сын поправится благодаря тебе. А если не стану помогать, вынудит? Сдаст властям? А самому от меня случаем не жертва нужна? И так казнят, выходит. Я начала тихо злиться. Коварство и наглость Виктора не знали границ. «Я отказываюсь», – спокойно возразила, стараясь не показать, насколько на самом деле страшно. Но вот так класть голову на плаху я не собиралась. Если уж хочет загнать меня в угол, то пусть гарантирует выход из него, иначе я пас. Будет его сынок и дальше лежать, пыль собирать. Виктор не ожидал от меня отказа и вытаращился, словно увидел чудо. А потом так пораженно спросил: «Что ты сказала?» «Я не согласна. Выдернули меня из моего мира без спроса». «Ты была на грани отчаяния и в шаге от смерти», – перебил Миллер. «Запихнули в жуткие условия, где я вынуждена притворяться мужчиной». «Тебе неплохо там жилось, не нагнетай», – ничуть не смутился Виктор. «Неплохо? Под угрозой разоблачения? Среди одних мужиков? Без возможности спокойно принять душ?» «Я тебя спас с того света», – взорвался возмущением Миллер, вставая. «Вы вытащили меня из другого мира!» – шагнула навстречу в негодовании. Виктор испепелял меня взглядом. Его кулаки чесались. Он сжимал и разжимал их в бессилии. А потом закрыл глаза, взял себя в руки и сказал: «Спасибо, я и не ждал. Но не такой черной неблагодарности». Миллер выглядел так, словно никто в жизни ему не перечил, словно его слово – закон. И он был зол, крайне зол. Я задохнулась от несправедливости и обиды. Гневно посмотрела на него и на сына, а потом отвернулась в сторону, не в силах их больше видеть. «Я ухожу. И пусть меня схватят, посадят в тюрьму за порчу репутации военного заведения». «С такой силой, как у тебя, тебя просто превратят в лабораторную крысу». Пренебрежительная гримаса исказила аристократические черты Виктора. «И чем это отличается от уготованной вами участи?» Также отнимут часть силы, потом должна помочь непонятно чем, но подозреваю, что оживить человека ой как непросто. А потом? Тряпочкой сбросят в яму? Закопают по-тихому?» Я внимательно следила, чтобы не перегнуть палку. На кону стояла моя жизнь, и я не собиралась кому-либо давать играть ею. Я-то думала, что только благодаря своему длинному языку и брошенным сгоряча словам сюда попала. Так нет, это все он, экспериментатор неладный. Миллер выслушал внимательно все, что я сказала, недовольно отвел взгляд в сторону, а потом опустил на сына. Тут же изменился в лице, словно сын – это единственное, что пронимало его до сердца, а потом решительно взглянул на меня. «Ты вернешься в свой мир целый и невредимый». «И где гарантии?» Верить на слово злодеям не собиралась. Миллер долго-долго смотрел мне в глаза, а я старалась не моргать в упорстве. Наконец кивнул и громко произнес: «Мы заключим магическую сделку. Ценой двух жизней, вашей и сына». Миллер посерел. «Моей недостаточно? Я вижу, что вы настолько любите сына, что можете пожертвовать собой, поэтому только так». Я нарывалась, конечно, рисковала, но всегда нужно поднимать планку как можно выше, чтобы получить большее. «Хорошо, я согласен. Я обещаю вернуть тебя обратно в твой мир целой и невредимой», — добавила я. «Целой и невредимой, когда ты поможешь обратить эффект ведьминого дара у моего сына и вернуть его к жизни. Конечно, если ты захочешь», — добавил от себятины в конце. «А это зачем?» Мне не нравилась эта правочка. Хотя, с другой стороны, что только в жизни не бывает. Вспомнила Ника и Этана, ощутила грусть от мысли о расставании. «Ты можешь захотеть остаться здесь. Если бы не произнес эти слова, то в любом случае должен был бы отправить тебя в свой мир, как бы ни упиралась». Я задумалась о том, может ли это быть лазейкой, а потом кивнула, решив, что буду держать ухо востро. «Я принимаю клятву». И тут же вокруг нас зазмеилась сила, которая ушла в руку мужчине. На ногте мизинца появился круг, словно прожженная сигарой дыра на газете. «Готово», – показал Виктор. «А теперь к делу. Где двойник?» Выдавать укрытие некроманта Джека не хотелось, От одной мысли внутри все бунтовало, словно я хотела продать родину, и я решила прислушаться к интуиции. В нашем мире она исправно работает, так почему бы ей не подсказывать в этом? «Говори адрес. Привезем Криса в лучшем виде. Он должен быть в плачевном состоянии». «С чего вы взяли?» – спросила, хотя прекрасно знала, кому сказать спасибо за тот яд. «Хорошо, что мы тогда встретили Джека, и он вытащил Криса из беды». «С того, что я все организовал, так же, как и его лечение. Вот только Свальд словно в воду канул. Куда ты его дело?» «Лечила в условиях полной секретности», – подтрунивала я над серьезным видом мужчины. «Вот же пуп земли, все должны были к нему за помощью броситься. А Миллер не рассчитал эффекта попаданки, нет? А зря. Я же ничего не смыслила в этом мире. Что-то поздно он нас нашел, ведь я тогда стучалась в каждые двери, даже на это наткнулась». Вспомнила, как кров прижал меня тогда к стене, и меня бросило в пот. Это был горячий момент. «А где ты Кристиана нашла?» Виктор спросил, как бы между прочим, осматривая сына. Но я видела, как заинтересованно соскакивал его взгляд на меня, ловя реакцию. «Что, пошло не по плану, да?» – догадалась я. «Слегка отклонилась, скажем так». Миллер распрямился, отчего стал похож на гордую жерть. «Но это не имеет значения. Ты была тут». «Ага, двойника перенес, а потом хоть трава не расти. Главное, сыночка спасти, да? Ответьте на один вопрос». Я задумалась о том, что и Крис, и этот сынок получили ведьмин дар. «Что же такого сделал Свальд и ваш сын, чтобы девицы отправляли такие подарки?» Миллер отвел взгляд, а я заметила, как запрыгал в уголке карлик. Лицо лилипута выражало столько эмоций, словно он не мог определиться, что же испытывает, начиная от горя до парящего счастья. Странный тип, странный особняк, странный хозяин. Я посмотрела на спящего красавца. «Зуб даю, сынок тоже странный. Я сама привезу Кристиана. Не знаешь, где он, так и не знай. Есть у меня одно подозрение, почему Свальд остался невидимкой для Миллера. И если я правильно предполагаю, то слежка сбросится сама собой, даже если ее отправят». «Зачем такие сложности? Скажи адрес и все дела». Миллер выглядел до желваков на лице напряженным. «Ага, не нравится, значит, моя самостоятельность. Но ничего, мне тоже много чего не нравится. Я же мирюсь». «Не отправляйте слежку, иначе не вернусь», — пригрозила я. И только Виктор хватанул ртом воздух, чтобы возмутиться, я опередила. «У меня печать клятвы на пальце, я должна вернуться в академию, так что я у вас как на ладони». Миллер недовольно выдохнул, поправил одеяло сыну, но кивнул. «Договорились, но ты должна привести его не позднее вечера, иначе мы не успеем, и у вас двоих в академии будут большие проблемы». «Не только у нас двоих, но и у вас, Миллеров, тоже двоих. Говорите точнее, господин», — фыркала про себя, идя к выходу. У самых дверей я столкнулась с дядей Свальда и невольно отпрянула назад. После истории с булавкой я боялась этого человека, не могла заставить себя довериться ему. Хотя понимала, что тот хотел спасти племянника, но вот методы... У меня были деньги на карманные расходы, об этом позаботился Крис, но они остались в рюкзаке, а с собой была только я и форма. «Что такое, госпожа?» – заметил мое замешательство на пороге дворецкий. «Я забыла деньги в академии», – объяснила, чувствуя неловкость. «Нужно нанять дрон, чтобы привести Криса». «Неудобно-то как, да еще у кого прошу?» «Конечно, конечно», – тут же засуетился мужчина. Вытащил из-за пазухи несколько местных купюр и вложил мне в руки. «Возьмите, тут с запасом». И правда с запасом. Местные лири в довольно крупной сумме. Дядя постарался, чтобы племянник добрался в целости и сохранности, как мог. Я сменила 4 дрона, стараясь запутать следы, а еще полчаса петляла по улицам, сбрасывая возможную слежку. Все, что от меня зависело, я сделала и с чистой совестью пошла за Крисом. На стук в дверь открыл заспанный некромант. Борода всклокочена, глаза красные, нос припух. «Ну и видок», вместо приветствия сказала, заходя. «И тебе не хворать!» Спокойно пожал плечами Джек. «Похоже, никто в городе не слышал о шумихе в академии. Держат все в секрете? Неудивительно. Где Крис?» «А ты что, не в академии? Что-то случилось?» «Случилось. Ты мне только на один вопрос ответь честно, ладно?» Повернулась к Джеку и встретила его рассеянно сонный взгляд. «О, Гумс!» Подтвердил кивком готовность к правдивым ответам, и удивительно тихо для огромной фигуры стёк на кресло, сонно прикрыв глаза. «Не спи, дело серьезно», — потрепала я его. «Чем же ты занимался, что еле стоишь на ногах?» Выхаживал своего кролика. Захворал, бедняга. Некромант относился к своей летающей полуживой колымаге очень трепетно. «Так что ты хотела спросить? Не это же?» «Нет. Скажи, есть что-то особенное в этом месте?» – предположила я. «Например?» Фигура некроманта тут же напряглась, хотя глаза остались полуприкрыты. «Например, что никто не может найти его. И твой кролик тоже особенный, да? Иначе я не понимала, почему Миллер, негласный царь местных земель, не мог найти нужного человека в городе». «А что это тебя так интересует?» Джек медленно распрямил спину, пододвинулся на край кресла и хмуро посмотрел на меня. «Куда ты ввязалась? В какие неприятности?» «Мы, Джек, мы все ввязались. Точнее, нас ввязали с самого начала. И я рассказала, в каком незавидном положении мы оказались и благодаря чему. Крис присоединился к нам в самом начале беседы, выманенный на интересную тему, и не проронил ни слова, пока я не рассказала о еще одном двойнике, которого встретила, и о предположении Николая о том, что выживает только один». «Это точно?» Крис невероятно побледнел, его глаза расширились. А потом он шарахнул себя ладонью по лбу, крепко ругнувшись. «Ты чего?» Даже Джек удивился реакции парня. «У нас большие проблемы», — сказал Свальд. «Спасибо, Кэп», — кивнула я. «Ты просто сама очевидность. Собирайся, я щедро поделюсь своей разрушительной силой». Крис молча кивнул, и я удивленно посмотрела вслед. «Вот так сразу? Без разговоров, уговоров? Так хочет вернуть себе силу, и пусть даже не воздушную». «Ты чего?» Джек поймал мой настороженный взгляд. Я параноила. «Тебе не кажется Крис слишком прытким?» «С чего бы это? Для него это все равно, что сорвать куш. Сама посуди. Миллер, не я, мгновенно поставит на ноги. Он человек с именем в медицине. Да еще парень силу с тобой поделит и сможет в академию вернуться. Ты-то что не рада? Свободна же будешь». «Крис вернется в академию?» Сердце рухнуло в пятки. «Как-то я об этом не подумала. А как же я? Как же мои друзья? Как же Этан и Ник?» Моя догадка насчет Джека оказалась верна. И его дом, и летающего кролика невозможно отследить. Уж не знаю, чем он добился такого эффекта, некромант так и не признался. Но оценила я его по достоинству. «Приятно вставить палки в колеса Миллеру!» Джек довольно потрепал себя за бороду, пока Крис собирал вещи. «Ты его знаешь?» «Кто же не знает господина медика?» Некромант сказал это так пренебрежительно, что стало ясно. Между ними как минимум неприязнь, а как максимум давняя история с большой обидой. Правда, Джек так и не признался, почему неровно дышит в сторону Миллеров, лишь только предупредил, что въедет в его особняк как король. Я кивнула, не заострив на этом внимание, а потом сгрызла все ногти от нервов. Джек не просто высадил нас рядом с домом Миллеров, он с грохотом протаранил огромные двойные двери особняка и залетел в холл. «Вот и постучались, ребята!» — повернулся к нам жутко довольный некромант. «Сумасшедший!» Я кое-как заставила себя отцепиться от сиденья. Крис же просто врос в него. «А что никто не встречает?» — обиженно вертел по сторонам головой Джек, игнорируя наш ошалелый вид. «Выползайте, ребята!» В другом конце холла показался дядя Криса и схватился за сердце, а потом за голову, так и не решив, что же у него болит сильнее. «Ну, Покедова!» – махнул нам рукой некромант, как только мы вывалились из летающего кролика. «Не теряйте! Знаете, где искать, если что!» «Это...» – не мог подобрать слов дворецкий, показывая рукой в сторону взлетающего кролика. «Это наш друг! Прошу любить и жаловать!» Нервно пошутила я, а Крис пристыдил меня серьезным взглядом. «Привет, дядя!» – поздоровался за руку, обняв другой рукой. «Этот человек меня спас. Сможешь выгородить перед...» «Что здесь происходит?» Голос Миллера был возмутительно спокоен, словно не его холл развратили. Теперь точно нужны новые двери, да еще плитка потрескалась. Кролик был очень неуклюжим. «Господин, тут...» Дворецкий отступил назад, собираясь оправдываться. «Не надо, Мортимер!» Виктор уже впился взглядом в Криса и с интересом его разглядывал. «Стоишь на своих двоих? Удивительно!» И смотрит с таким холодным интересом, словно на результат эксперимента. Эх, не зря Джек так въехал. Я сейчас захотела повторить подвиг и сразу по Миллеру. И тут в холл вылетела запыхавшаяся госпожа Миллер с выпученными глазами. «Что случилось? Все целы?» «Елена, выйди, я занят». Госпожа Миллер стрельнула в нас любопытным взглядом и хотела было развернуться, а потом повернулась на пятках обратно, приподняла юбку длинного платья и торопливо подошла. На балу она казалась такой же холодной и чопорной, как муженек. Здесь же была живчиком, контрастируя фонтаном энергии со своим благоверным. Бедная, наверное, гасить себя постоянно приходится с таким избранником. «Милый, это те самые двойники?» Закружила Елена вокруг нас, а потом остановилась напротив меня. «Ты же девушка, так? Я угадала?» Я настороженно кивнула, не зная, чего ожидать. «Елена, иди к себе!» Миллер старался сдерживаться, но челюсть уже сжалась. «Но я же должна познакомиться с будущей...» Женщина не собиралась умолкать. «Что-что? Кто там будущее?» «Елена!» Перебил криком Виктор, но Елена лишь удивленно моргнула в ответ и недовольно сложила руки на груди. «Временной дочкой!» – договорила женщина. «Девушка, наверное, жуть как устала не вылезать из штанов. Виктор, разреши привести ее в божеский вид, но страдает же». «Я? Страдаю? Да я уже даже бинты почти не чувствую, в принципе, как и грудь». Удивительно, у такого ледышки такая жена активная. Вот правду говорят, что противоположности притягиваются. Виктор, наверное, подзаряжается от супруги, никак иначе. Виктор посмотрел на жену и тяжело вздохнул. Вот этот глубокий мужицкий вздох поражения перед своей женщиной одинаков во всех мирах. Называется «Хорошо, дорогая, только не трепи мне нервы». «Хорошо, я пока поговорю с Крисом. Нам есть что обсудить». Виктор показал в сторону коридора с Вальду. «Прошу». Крис так прытко ускакал, что я с удивлением смотрела ему вслед. Неужели так доверяет Виктору? Или слава и репутация Миллеров не подлежит обсуждению? С другой стороны, я понимала Криса. Парню светило полгода в тоске печали проваляться в домике некроманта и хандрить о потерянных силах, думать, вернуться или нет. А тут его быстро подлатают и отправят в академию его мечты. Наверное, я бы тоже так в припрыжку бежала. «Дорогая, как я могу тебя называть? Ты же не Крис?» «Я Кристина, так что Крис тоже подходит. Да и привыкла я уже». «Нет, дорогая, не принижай себя. Представляйся всегда полным именем. Никакого понебратства. Это твоя честь и достоинство». «Ага, знала бы она, что я в военной мужской академии видела, так бы не говорила». «Хорошо», — сказала, лишь бы только закончить лекцию. Елена потянула меня наверх, открыла одну из комнат, и мы оказались в уютной лаборатории. Пусть тут и было невероятное количество банок, склянок и прочего, здесь еще хранилось столько растительной всячины, что мне больше напомнило кабинет травницы или знахарки. «Сейчас тебе волосы отрастим!» Запустила пятерню в свою короткую стрижку и растерянно подумала о том, что я уже даже привыкла к легкости. Хотя, конечно, иногда до безнадёги хотелось вернуть свою пышную шевелюру. Все-таки есть плюсы в этом магическом мире. Захотела – подстригла, захотела – отрастила. «Вот, пей!» Женщина протянула мне пузырек и замерла в предвкушающем ожидании. «Дай посмотреть на тебя!» Повертела стекляшку в руках, взболтнула, а потом поднесла к носу. Пахло приятно. «Не отравлю, ты нам живая нужна!» На полном серьезе сказала Елена, даже не замечая, насколько страшными показались мне ее слова. «А когда не буду нужна? Того, да?» «Нет-нет, я взяла клятву. Меня должны вернуть в мой мир живой и невредимой». «Пей!» Елена отвернулась, потянулась за очередной банкой, и я выпила все до дна. И голова жутко зачесалась. «Не трогай!» Елена поймала мои руки. Я скосила глаза в сторону и увидела, как волосы растут с невероятной скоростью. Каре, по плечо, ниже лопаток. «Как остановить?» «Подожди еще, пусть будут подлиннее. Мой сын любит с длинными». Я вырвала руки и не сдержалась, запустила под корни и с упоением начала чесать. «Ну вот, остановила!» Недовольно надула губы женщина, но быстро сменила выражение лица на заинтересованное. «А ты хороша. Подкрасить так куколка!» Елена смотрела на меня с таким влюбленным видом, как смотрит девочка на новую куклу, которую давно хотела. И меня пугал этот взгляд. «А теперь давай снимем эту потняшку с тебя. Я приготовила столько платьев, глаза разбегутся!» Елена сжала какой-то пузырек в руках и потянула меня на выход. «Налейте горячую ванну для Кристины!» Обратилась она неизвестно к кому. Наверное, тут у всех стен были уши. Вспомнила картину с говорящей парой и огляделась по стенам коридора. Тут тоже были похожие. По коже пробежали мурашки осознания. Здесь за каждым шагом будут тщательно следить. Елена с упорством барана потащила меня дальше по коридору, а потом залетела в одну из комнат и показала в сторону кровати. «Та-дам!» Я завернула за угол и мысленно представила платья, разложенные по кровати. Но я и предположить не могла, что прислуга в количестве 20 штук будет держать в руках по платью лишь для того, чтобы показать мне. «Здорово, не правда ли?» Потянула меня к платьям Елена. «Посмотри, какая красота! Я сама выбирала. Как только Виктор сказал...» Женщина проглотила конец предложения, словно прикусила язык. А потом показала на розовое блестящее платье и с восхищением пропела. «Как у принцессы! Я всегда мечтала о дочке, а то с мальчишками неинтересно. Чёрное, всё чёрное, ничего красивого». Елена была в ударе и собиралась шарахнуть им и меня. От вереницы показываемых платьев у меня в глазах всё запестрело, поэтому я просто показала пальцем на ближайшее и сказала. «Его! Я надену его!» «Ванна готова, госпожа!» – отчиталась прислуга. «Отлично, пошли!» Женщина потащила меня к белоснежной двери и бравым шагом собралась идти со мной. «Простите, но я сама». «Да я только маслице подолью в ванну». Елена показала пузырёк, который зажала до этого в руке. «Твоя кожа огрубела от мужчины жизни. Девушке нельзя так». И за секунду сделала своё дело. Вылила зелёную жидкость в горячую ванну, откуда поднимались клубы пара. Моё тело жалобно заныло. «Хочу, хочу, хочу». «Всё-всё, оставляю тебя одну, пока распоряжусь приготовить к выбранному платью бельё. У тебя какой размер?» «Третий расплющенный», – посмотрела я на свою забинтованную грудь. Елена с сомнением покосилась на то, что со стороны смотрелась почти доской под форменной рубашкой, и я прочитала в глазах «Пожалуй, возьму единичку». Когда дверь за неугомонной женщиной закрылась, я осмотрелась по сторонам. Нет ли картин, статуэток или ещё какой дряни? Нет. И только тогда разделась и опустилась в воду, чувствуя короткие мгновения блаженства. Меня оставили в покое на целых 2 часа. 2 невероятных часа, за которые я собрала себя в порядок и почувствовала девушкой. Как же я скучала по ванне! Сколько я в этом мире? 2 недели? А такое ощущение, что полгода. Столько всего произошло. Да и я настолько изменилась, что поражалась. Сейчас ситуация, когда меня бросили у алтаря, казалась пустяковой. Хотя нет, пожалуй, даже спасительной. В окружении стольких сильных мужчин я поняла, насколько же Саша был никчёмным. В конфликтных ситуациях говорил, что только глупый лезет в драку. Пытался решить дело за счёт смекалки, но в итоге приходилось убегать, поджав хвосты. А ведь я успешно закрывала на это глаза. Наверное, слишком замуж хотела. А теперь не хочу. Теперь я 500 раз подумаю, прежде чем ввязываться в подобную авантюру. Именно поэтому мне не давал покоя один вопрос. Что же хотят от меня Миллеры в отношении своего сыночка? Я откинула голову на край ванны и прикрыла глаза. Не заметила, как разморила, и дрема мягко захватила в свой плен. И сон, о котором я давно забыла, повторился. Этан и Ник тянут руки, за ними арка, увитая цветами. И вот на сцене появляется новый герой в маске, который переворачивает всё с ног на голову. А за ним портал в мой мир. Проснулась, словно от толчка, вскочила в ванной и завертела головой по сторонам, стараясь успокоиться и понять, где нахожусь. «Всё в порядке, это только сон», – прошептала под нос, дотягиваясь до полотенца. Зато я узнала 3-го мужчину во сне. Женишок жутко напоминал сына Миллеров. Неужели это был вещий сон? Я напрягла сознание, пытаясь вспомнить детали, но словно случился провал. Розы поменяли цвет, я это помню. Но на какой? Ушла ли я в портал или нет? И если ушла, то одна или с этим Миллером? А ещё кто-то хохотал. Женский голос. Такие предупреждения нельзя игнорировать. Нужно держаться настороже. Пусть я не фанат расшифровки снов, никогда не верила в гороскопы, но здесь будет глупо забыть такое яркое предупреждение, ведь оно появилось ещё до всей заварушки с Миллерами. «Дорогая, ты готова?» – раздался приторно-сладкий голос Елены, и я вздрогнула. Побыстрее бы выбраться из этого особняка, да подальше. «Сейчас!» – наспех вытерлась полотенцем и осторожно открыла дверь. Госпожа Миллер восседала на кровати и нежно поглаживала платье. Мечтательный взгляд перешёл на меня – и она так тепло улыбнулась, что я замерла. Сбивала меня эта женщина с толку. Я же не маленькая девочка, чтобы умиляться. «Давай помогу с платьем». «Нет, спасибо, я не привыкла». «Ну да, ну да, в твоем мире так было разве что пару веков назад», пробормотала женщина, поднимаясь. «Зайду через 5 минут, помогу с волосами. Виктор уже ждет и начинает бушевать». «В моем мире пару веков назад?» Я заинтересованно посмотрела в спину Елене. «Откуда она знает историю моего мира? Или здесь побывало столько двойников, что им пора книгу писать?» Переоделась в платье в пол и подумала, что Елена, пожалуй, застряла в той эпохе. По улицам этого мира в какой только одежде не ходят, а женщины давно влезли в брюки. А она мне только платье предложила. Да и сама не вылезает из подобного. То ли любит, то ли решила, что я по всему утрированно женскому соскучилась. Нашла расческу на туалетном столике и посмотрела на себя в зеркало. Кожа разрумянилась после принятия горячей ванны, взгляд засиял. А волосы – это отдельная тема. В нашем мире за такой пузырек бы полдуши отдали. До того шелковистыми выглядят локоны. Отвыкла я от себя такой женственной. Послышались шаги, и я поспешно встала с пуфика и пошла к двери. «Кристина!» Елена открыла дверь, и я выскочила мимо нее в коридор. «Виктор ждет, идемте!» Поторопила я ее. «Быстрее отстреляюсь». Кристиан Свальд и Виктор Миллер сидели в кабинете с такими серьезными лицами, что я замерла на пороге. «А вот и мы!» Не обращая внимания на обстановку, проворковала Елена, залетая в кабинет и таща меня за руку. «Посмотрите только на красотку!» «Зачем смущает? Неудобно же!» Виктор поднял одобрительный взгляд на меня. Крис натянуто улыбнулся и кивнул. «Он-то меня уже видел такой, да и настроение явно подкачать не мешало бы парню». «Интересно, о чем они здесь разговаривали?» «Елена, оставь нас!» Слова Виктора слышались как приказ. «Но...» – залепетала протестом в ответ жена. «Я тебя позову!» Настоял на своем Миллер и показал взглядом на дверь. Женщина удалилась, расстроенно опустив плечи и постоянно оборачиваясь. Я присела на диван рядом с Крисом и настороженно посмотрела на Виктора, который занял кресло с видом создателя мира. Ногу на ногу, руки по подлокотникам, так и хотелось вложить в руки скипетр и сферу. «Я уже рассказал Кристиану, что от вас двоих ничего не требуется, кроме как спокойствия. Пока тебя не было, я все подготовил. Это магический куб, который позволит разделить силу на двоих. Или забрать вовсе?» В лоб спросила я, внимательно следя за реакцией Миллера. Насчет силы Виктор никаких гарантий мне не давал, только то, что я вернусь в свой мир при желании целой и невредимой. Виктор удивленно моргнул, рвано выдохнул и покачал головой. «Барышня, не нужно всех и во всем подозревать. Ваша сила разрушителя мне не нужна». кто знает», — подумала я про себя. Виктор уловил мой настрой и пояснил. «Спроси у Свальда, можно ли укротить силу разрушителя, и он тебе ответит «нет». Думаешь, чего парень такой напряженный? Переживает, что сила не приживется». Крис недовольно посмотрел на меня, словно я была причиной всех его несчастий. «Эй, я тут ни при чем, и тоже жертва, да еще за двоих отдувалась». «А моя сила исчезла навсегда? Точно?» Кристиан подался вперед. Виктор почесал щеку, после чего ответил. «Мы же с тобой только что провели тест, магические данные на нуле. Скорее всего, во время перемещения из-за твоего отравления все силы перешли к двойнику». «Но почему преобразовались в другие по природе силы, я не знаю. Слишком мало данных». Кристиан потух, и я обеспокоенно посмотрела на парня. «Неужели в этом мире обладать силой так много значит? Вот забери ее от меня, я даже разницы не замечу». «Что ж, не будем больше тянуть время. Вам еще восстанавливаться после». «Восстанавливаться?» «Да, примерно сутки вы будете погружены в магический сон, благодаря которому все изменения силы в организме пройдут более гладко. Потом Кристиан займет свое законное место в Академии и спокойно пройдет комиссию. Угрозы больше не будет». «Хорошо», – с готовностью вскочил парень, нагоняя на себя искусственное позитивное настроение. А я медленно встала следом, думая о своем. «Виктор», – обратилась я к мужчине. «Вы случайно не знаете, как обстоят дела у Этана, Николаса и третьего парня, которому я серьезно навредила?» «Они тоже погружены в магический сон, восстанавливаются. Прогнозов никаких нет, но ребята крепкие, так что, думаю, вопрос времени, когда придут в себя». «Поняла», — кивнула и пошла следом. В этот раз Виктор направился в другой конец кабинета, противоположный тому, где прятал сына. Встал перед картиной в пол и скрестил руки на груди. На полотне было изображено бушующее море такой красоты, словно автор творения сам Айвазовский. И вдруг на гребне волны показался человек, который с любопытством взглянул на Миллера. «Открывай!» — приказал Виктор, и человечек услужливо кивнул, исчезая. Через мгновение картина отъехала, показался вход в лабораторию. Посередине стоял большой куб, а по всему периметру столы с такими агрегатами, что я не понимала, для чего они нужны и как. Куб был словно решето, в мелкую дырочку, сквозь которую проходили фиолетовые лучи. Похожее я видела в комнате сына Миллеров, только свет там был оранжевый. Я подошла поближе и заметила, что через отверстие видно светящийся камень, из которого и исходит свет. И это все Виктор смастерил за несколько часов, что меня не было? Очень сомневаюсь. «Вы так быстро сделали такую огромную вещь!» Притворное восхищение Виктор не раскусил. «Нет, это универсальный куб. В нем только меняют пласты силы». «Пласты силы. Ничего не понимаю в этом магическом мире, но обязательно разберусь». Миллер надавил на угол, и одна из сторон куба отъехала, открывая нишу. «Кристина, прошу!» «Первой?» – нервно сглотнула. А еще заметила, что тут явно не половина места, а максимум треть. Изо рта Виктора вырвался смешок. «Хорошо, Кристиан Свальд, раз дама боится, прошу!» Подозвал он моего двойника, и Крис с готовностью вошел, спокойно давая закрыть стену куба. Ничего не произошло, никто его не съел. Но почему мне кажется, что волк тут, стоит рядом со мной? Виктор поймал мой взгляд, полный подозрений и опасений, и недовольно выдохнул. «Кристина, я понимаю тревоги, правда, но времени нет. Я дал обещание, что с вами ничего не случится. Что еще переживать?» «Правда, клятву Виктор дал. Нужно думать об этом». Миллер отодвинул другую стену куба, и снова открылась ниша размером один в один, что предыдущая. Я молча вошла внутрь и молилась, чтобы здесь не было темно, когда закроют куб. Стена защелкнулась, вокруг все засветилось мягким фиолетовым цветом. «Закройте глаза и не открывайте», — предупредил Виктор. «Три, два, один». И даже сквозь закрытые веки я увидела, как резко вспыхнул свет.